Глава 23. Работать надо. Зимой 41-го года мы выходили с ножами и серпами в леса около Круглицы. Последние поляки в ожидании амнистии. Мы занимались заготовкой силосного корма для скота, то есть нарезали тонкие березовые и ольховые прутья и вязали из них веники, норма которых составляла 100 на человека. Мы вязали от 30 до 70. Весь день мы бродили по снегу между деревьев, то и дело окликаемый стрелком для проверки. Справа от меня работал Лекторович, пожилой поляк с сумрачным лицом, неразговорчивый и необщительный, который, как и я, был исключен из амнистии и в ту же зиму умер в лагере. Найдя молодую березовую поросль, мы беспощадно уничтожали ее, оставляя только черенки в земле. Слева работал бывший бургомистр города Копичинцы в Западной Украине. Старый адвокат с пухлым мягким лицом, очень похожий на Молотова. На нем чудом еще уцелело долгополое черное пальто из дому. Нагнув с усилием высокую ветвь и зажав ее подмышкой, старик серпом обчищал с нее боковые ветки. И когда отпускал ветвь, она выпрямлялась шумом. Из дерева осыпался снег на плечи и голову старого человека. Даже на такой простой работе общая норма для всех была варварством. Одни из нас, в особенности молодежь, зоркими глазами, моментально находили подходящее дерево, срезывали ловко и быстро, одним метким ударом ножа, наискось отделяя черенок от ствола. Другие в том же положении теряли несколько секунд, чтобы осмотреться, и ударяли ножом раз, и два, и три. А еще потом отдирали рукой ветку с лоскутом коры. Эти никогда не могли выполнить даже половину нормы. В нормальных рабочих условиях норма есть средство отбора. Она отсеивает тех, кто не годится для данной работы, но годится для другой. Лекторович, я и старик-бургомистр, наверное, умели делать хорошо много вещей, но мы очень плохо заготовляли веники. И поэтому для нас норма принудительного рабского труда была нормой голода и неизбежно обрекала на гибель. Мои веники плохо держались, то распадались, то сваливались со стойки, на которую я их вешал. Бригадир, проходя мимо, критически осматривал их и с сомнением качал головой. Нарубая ветки, я думал о том, какая это страшная вещь, соединение нормы, которая всегда остается несоизмеримой с индивидуальными различиями работающих, с прикреплением к месту работы и невозможностью сменить ее по своему желанию. Я знал, что в одинаковых с нами лагерными условиях находятся в этом отношении и вольные советские рабочие. Я вспомнил своего товарища, который приехал в Палестину и взялся там за огородничество. Помидоры не росли у него, и скоро он бросил возиться с грядками. Оказалось за то, что он прекрасный пчеловод и умеет разводить кур. В лагере, если бы его послали на огород, он бы мучился бесконечно, не выполняя нормы, и погиб бы на штрафном пайке. Труд — дело чести. Это советская формула в условиях диктатуры прикрывает принудительность навязанного занятия и абсолютную рабскую зависимость от работодателя, которая не легче, а много тяжелее, когда в роли работодателя выступает полицейское государство. Дёсны мои расшатались и кровоточили, и два золотых мостика выпали из моего рта. Прежде чем я успел подумать, что с ними сделать, у меня украли один из них. Рядом со мной лежал на наре голубоглазый карпато-русский паренек. Его косвенное признание в краже выразилось в том, что он принес мне в один из ближайших вечеров целый вареный телячий язык. Из такого языка нарезали порции 20 ко второму котлу. «Ешь», — сказал он мне великодушно и объяснил, что стянул на кухне два языка, один для себя, другой для меня. Он добровольно помогал на кухне. Приходя с работы, мыл, убирал, чистил овощи. За это его подкармливали. И при случае он мог стащить какие-нибудь объедки. Но два языка, столько мяса! Этому я не поверил и понял, что мой сосед просто делился со мной выручкой за золотой мостик. Недолго думая, я съел целый телячий язык без хлеба. Второй же массивный мостик я отдал главному повару Ваське. Этот Васька был гладкий, щеголеватый молодой человек, и я имел к нему полное доверие. Я решил, что мне надо завести дружбу на кухне, и отказался взять у Васьки деньги. Я сыграл на благородство. Разве можно перевести деньги на такую вещь, как дружба с главным поваром? «Бери, Вася, а денег мне не надо, покормишь при случае». Дело в том, что на лагерной кухне, обслуживающей сотни людей, всегда остается и лишний суп, и лишняя каша. Начальство, которое понимает, что повара должны быть сыты, да, кстати, и само подъедает из того же лагерного котла, следит зорко, чтобы не переходилась известная граница, чтобы повара не обижали одних зэка и не кормили других по своему усмотрению. Но уследить трудно. С утра представитель санчасти проверяет качество пищи. Часто бывает, что прогнившая рыба или хлеб из гнилой муки запрещаются к раздаче. Но это не значит, что мы получим что-нибудь взамен. При раздаче присутствует дежурный стрелок Вохра и на круглице представитель от заключенных. Эти контролеры в первую очередь страшно обжираются и рассматривают свое дежурство как оказию поесть досыта. В условиях массового и хронического недоедания злоупотребления неустранимы. ворует каждый, причастный к материальным ценностям. Заключенные никогда не получают того, что им полагается по закону. Воруют в центральных складах, воруют при перевозках, воруют в продкоптерке. Бухгалтера продстола берут со склада все, что им нравится. Воруют в кухне и не додают при окошке. Когда повар видит, что за ним наблюдают, он размешивает демонстративным широким жестом котел черпаком и достает из глубины густое. Работяга зорко следит за рукой повара, но не может помешать ему, если повар на него зол. Так набрать черпак, что в нем ничего, кроме воды, не будет. Поэтому, а также ввиду профессиональной солидарности всех работников кухни, никогда не следует с ними спорить. Я подходил к окну, где стоял Васька, выбрав время, когда не было очереди. Стучал в окошко и без слов подавал свой железный котелок с талоном. Вася безучастно и не глядя накладывал мне полный котелок каши и сверху заливал жидкой баландой, чтобы не видно было, и молча возвращал талон. Это значило, что я могу на этот талон получить еще раз ужин. Никогда не следует просить назойливо добавки. Так делают только доходяги, лагерные нищие. Разве только чуть заметным движением глаза, уголком рта. Нельзя забывать, что с другой стороны окошка, невидимый тебе, может стоять контролер, дежурный стрелок. Иногда приходит начальница чёса, части особого снабжения, Гордеева. Энергичная, не старая женщина, но совершенно седыми волосами. Как тень становится сбоку, скрестив руки, и наблюдает. По ее слову, могу тебя накормить лишним черпаком или, наоборот, отправить в карцер. Если в такую минуту начинает кто-нибудь под окном делать неуместные дружеские знаки, накорми, мол, Вася. Повар с ледяным лицом наливает, что полагается, и официальным чужим голосом командует: «Следующий! Надо взять свои пол-литра баланды, черпачок в 200 грамм жидкой кашицы и проваливать скорее!» Целую неделю кормил меня Вася по-царски, щедро, доверху наполняя котелок. И я по этому случаю уже заказал себе за 200 граммов хлеба у лагерного жестяника Чернеги крышку на котелок, чтобы другие не видели моих богатств. Но тут случилось несчастье. У Васи обнаружили туберкулез и положили его в легочный стационар. Больше он на кухню уже не вернулся. Я остался беззубым и голоднее прежнего. Тогда впервые созрел у меня огромный фурункул на плече, и я потерял возможность одеваться, раздеваться и ходить на работу. До этого были у меня фурункулы на шее и в таких местах, которые не мешали работать. Заболев, я прежде всего постарался, чтобы бригадир выписал мне 100% за работу последнего дня. Увидев фурункул, бригадир сразу вошел в мое положение. Дело в том, что больные, освобожденные от работы, но не положены в стационар, получают питание по выработке последнего рабочего дня. Поэтому перед освобождением каждый старается всеми правдами и неправдами устроить себе норму или стахановский, и только потом идет к врачу. На наши круглицы позднее ввели порядок, по которому начисляли освобожденным котел во избежание махинаций на основании последних 3 дней до болезни. Вечером я сходил в амбулаторию и получил требуемое освобождение от добрейшего и лояльнейшего врача в мире, Максика. 2 часа я стоял в очереди в густой толпе, пока вызвали мою фамилию. На плече вздулась твердая красная опухоль величиной со сливу. Ее намазали ихтиолом, забинтовали, и до завтра вечером я был свободен. Фурункулезом на почве истощения болели в лагере 10 человек. Но все рекорды побил мой фурункулез. Его никоим образом нельзя было ликвидировать. Вечер за вечером я получал освобождение. И каждый раз Максик находил новый фурункул на новом месте. Наконец, когда число фурункулов на моем теле дошло до 16, Максик потерял терпение и решил меня стационировать. Надо представить себе расположение духа ЗК, который возвращается из амбулатории, спокойный и довольный, зная, что завтра его кладут в больницу. Гора свалилась у него с плеч. Все, что в бараке, его больше не касается. Рано утром, когда после подъема входит человек из 2-й части со списком освобожденных, он уже не поднимается на локти и не слушает с тревогой, есть ли его фамилия. На сегодняшний день он не просто освобожден, а больше того, вычеркнут из списка бригады и переведен в список стационара. Он может теперь спокойно спать, пока в бараке идет обычная сутолока подъема, сборов и выхода на работу. Между 7 и 8 он может прослушать радиопередачу в бараке, фронтовую сводку, марш духового оркестра и пионерскую зорьку, потом сходить за супом, прождать поверку и утреннюю уборку барака. Дневальные моют пол. В это время нельзя никому сходить с нар, где лежат освобожденные или люди из ночной смены. После 9 ЗК, назначенный в госпиталь, идет в санчасть. Там в канцелярии дают ему направление в баню. Все госпитализируемые кучи бредут к Сергею Ивановичу зав бани. Это неизбежная формальность. В бане с утра не топлено и холодно. В шее нет, спрашивает зав бани Сергей Иванович, черноглазый худой армянин, посаженный на 10 лет. Мы божимся, что в шее нет. Но все-таки для порядка приходится раздеться, войти в пустую баню,